Жорж Бор, Юрий Винокуров, «Первый среди равных», книга восьмая. Глава первая. Боль. Человек сталкивается с ней постоянно. Иногда яркая, как пролетающий мимо спортивный автомобиль. Ты не успеваешь заметить, что это было. В сознании остается только едва заметный след, по большей части состоящий из страха. А бывает противная, тянущая боль. Как здоровенный мокрый канат, который тебе приходится тащить за собой, без возможности избавиться от тяжелой ноши. Сейчас у меня был скорее первый вариант, но очень сильно растянувшийся во времени. Настолько, что мне хотелось кричать в голос, вот только я даже пошевелиться не мог. Вязкая темнота была вокруг. Иногда сознание касались холодные серые нити, но их тут же прогонял влажный и теплый ветер. Будто большой верный зверь дышал на ухо. Но нити возвращались снова и снова, проявляя удивительную настойчивость. Если бы не сковавшая все тело боль, я бы с интересом понаблюдал за этим противостоянием. Серых нитей становилось все больше и больше с каждым мгновением или годом. Мне было сложно ориентироваться во времени, а разум сковало какое-то неприятное безразличие. Когда я перестал чувствовать ноги, внутри родилось чувство тревоги. Обилие смертельно холодных нитей опутывало тело, поднимаясь все выше и выше. Я точно знал, что умру, когда эта паутина доползет до сердца. Следом за тревогой пришел страх. Действуя на голых инстинктах, я разгонял это чувство, будто только от силы моего ужаса зависела жизнь. Моя жизнь. Сильнее. Еще сильнее. Так, чтобы дрожали от ужаса кончики невидимых пальцев, чтобы даже ложку держать было невыносимо сложно. В груди что-то шевельнулось. Внутренний зверь предпринял последнюю попытку отогнать серый холод и окончательно отступил. Рядом с сердцем, где располагалось ядро силы каждого мага, появилась пустота. Она гостеприимно распахнула двери, приглашая клубок серых нитей внутрь, и смерть коснулась порога. Еще шаг, и прогнать ее уже не удастся. Еще шаг. Сознание зашлось в диком приступе паники. Перед глазами пронеслись столетия прошлой жизни и все годы в новом мире. Разум хотел жить, тело хотело жить. Я сам не готов был покинуть этот мир, потому что дел было слишком много. Но чтобы продолжить свой путь, мне нужна была жизнь. Нет, мне нужна была жизнь! И стихия откликнулась на мой немой крик. В пустоте источника родилась изумрудная искра. Я использовал собственный ужас как топливо, разжигая в себе пламя новой силы. Измученные и деформированные сферы разума, словно очнувшись, потянулись к центральной энергии, и та начала менять форму. Нити аспекта смерти замерли, и всей массой ринулись вперед, пытаясь уничтожить вечного антагониста. Но моего страха оказалось достаточно, чтобы запустить процесс. И жизнь пожирала смерть. «Он специально это сделал. Я точно вам говорю». Когда ко мне вернулся слух, раздался надо мной гневный голос Нюши. «И теперь уже 20 минут трупом притворяется». «Княжна, разве так можно о покойном?» Тихо и бесконечно мертвым голосом ответил улитки змей. «Князь все сделал, чтобы нас спасти. Вон и Аларак говорит, что никто такой поток смерти не выдержит». «Коту жаль, маленькая госпожа», — произнес Аларак. «Кот едва не сгорел, но кот давно говорит с духами. Они помогли коту удержаться на грани». «А если позвать реаниматоров?» — неожиданно произнес еще один голос. В нескольких метрах от меня стоял граф Новиков. Но он явно сейчас чувствовал себя чужим на своей земле. «У меня есть хорошие медики, и с подкреплением из Твери придет 2 десятка целителей». «Да жив он!» — зло топнула ногой Нюша. «Яр никогда бы в смертельную ловушку не пошел добровольно. Он умный, не то что вы». Если бы я сейчас мог смеяться, я бы точно рассмеялся от эмоций Нюши, которых, кажется, больше всего бесило именно то, что все вокруг не видят очевидного. «Я чувствую, что он жив. А ну, вставай!» «Княжна!» — тихо произнес змей, но договорить не успел. Аня начала действовать и отдала беззвучный приказ огоньку. Громадный аномальный зверь тут же сунулся ко мне. Его морда оказалась так близко к моему лицу, что начала тлеть камуфляжная куртка. У меня защекотало в носу, и я оглушительно чихнул. «Да уйди ты, морда!» Отпихивая горящую голову чудовища голыми руками, недовольно проворчал я. «Нюша, убери своего зверя, а то я точно умру!» «Князь!» — в один голос воскликнули стоявшие рядом дружинники. Я открыл глаза и увидел хмурое личико Нюши. Младшая редко так сердилась, но сейчас у нее был повод. «Я контролировал ситуацию», — когда огненный волк отошел на пару шагов, спокойно произнес я. «Но рассказать о своем плане не мог», — фыркнула младшая. «Да еще и закрылся так, что больше на булыжник стал похож. Это нечестно». Пару раз моргнув, вдруг понял, что глазам что-то мешает. Будто невидимая пленка воровала часть красок и чуть размазывала края человеческих силуэтов. Я не сразу понял, что теперь мог видеть последствия отравления энергии тьмы с позиции аспекта жизни. Оказалось, что темная пленка на белках не только пугала окружающих, но и реально влияла на мое восприятие. Я осторожно направил поток новой энергии к глазам и ощутил, как целебная сила вымывает остатки темного яда из тела. Будто разгоряченное лицо окунул в прохладную воду. «Узалвэ Кабуша!» — глядя на это, потрясенно покачал головой Ларак. «Нельзя же так, сокол!» «Нельзя. Обычно нельзя», — согласился я. «Но жертва должна была иметь адекватную цену. Ты же сам знаешь, кот. Духи не отвечают слабым». «По такой логике, рядом с тобой они должны петь на 1000 голосов, чтобы ты обратил на них внимание и одарил их своим присутствием», — хмыкнул в ответ африканец. Как только отпустило напряжение, Эларак вернулся к прежней манере общения. Но выглядел он неважно. Серая кожа смотрелась болезненно, а в мешках под глазами можно было разводить рыбу. «Сколько я был в отключке?» — посмотрел я на змея. Граф Новиков тихо стоял в стороне и делал вид, что его вообще не беспокоит мой разговор с подчиненными, и что он привык к тому, что его игнорируют другие аристократы на его же земле. 20-25 минут, — ответил Алексей. «Новостей от наших не было?» — уточнил я, и Витязь покачал головой. Какие именно новости я имел в виду, уточнять не пришлось. Чего-то хорошего и приятного сегодня ждать не приходилось, но я сразу предупредил Настю, чтобы она звонила в случае прорыва нашей границы. Пару-тройку часов Ратаи могли продержаться, а больше нам и не требовалось. Именно поэтому я решил уничтожить всю саранчу одним ударом. Ловить ее по всей территории Новикова у меня просто не было времени. Но задержку с призывом аспекта жизни я не предвидел. Повернувшись к графу, заметил за его спиной своих дружинников. Новиков пришел один, оставив всех своих подчиненных за кордоном. «Здравствуйте, Александр Сергеевич. Простите, что мы тут у вас мозговой штурм устроили». «Вам ли извиняться, Ярослав Константинович?» — усмехнулся в ответ граф. «Как я могу отблагодарить вас за спасение моего рода?» «Спасение?» — удивленно посмотрел я на собеседника, и тот непонимающе нахмурился. Выглядеть глупо никому не нравилось, и тем более на глазах у чужих подчиненных. Но я даже не думал выставлять графа дураком. Наоборот, постарался максимально облегчить ему задачу. Я был счастлив, когда увидел в новостях сообщение о том, что доблестная дружина графа Новикова сумела героически остановить прорыв аномальных чудовищ и отбросить их к границе зоны. В статье даже говорится, что владетель истощил запасы родовой сокровищницы, чтобы справиться с угрозой. «И это действительно так», — проворчал граф, а потом понимающе улыбнулся. «И чем же занималась дружина князя Разумовского во время нашей доблестной борьбы с саранчой?» «Готовилась к защите собственных владений, очевидно же», — с легкой улыбкой пожал плечами я. «В текущие времена нельзя распылять силы. Хорошего дня, Александр Сергеевич». «До свидания, ваша светлость», — кивнул Новиков. «Я уже начинаю привыкать, что сокол Разумовских приходит из аномалии и уходит туда же, когда ему вздумается. Пусть вы и не смогли помочь нам в защите, но можете считать род Новиковых своими верными союзниками. Если возникнет нужда, я приведу людей к вашей границе, Ярослав Константинович». Я кивнул, не желая еще больше растягивать неловкий для собеседника момент. До границы было не так далеко, и, насколько я успел понять, на других направлениях люди графа сумели остановить нашествие чудовищ. Через пару-тройку часов подойдет резерв губернатора, и ситуация окончательно стабилизируется. Род Новиковых немного потеряет в репутации, но сейчас главной задачей для всех было пережить гон. Потери будут считать потом, вместе с медалями. На другой стороне нас ждал небольшой охранный отряд и пара рассожей. Последние настолько обрадовались возвращению своей хозяйки, что чуть не спалили морды о шкуру огонька. Отряд из 1500 бойцов перестроился в походную колонну, а я подошел к Нюше. «Надо на территорию Корчаковского заглянуть», — произнес я. «Смогут твои питомцы дорогу найти?» «Так мы туда сначала ходили, когда тебя в прошлый раз искали», — ответила Аня. Она все еще хмурилась, но уже не так сильно, как сразу после моего пробуждения. «А тебе зачем?» «Надо группу магов к ним закинуть», — кивнув на людей грифа, произнес я. «Зря они, что ли, барьеры на себе таскают». Переданные Хороговым артефакты выгодно отличались от изделий дома Воронцовых не только мощностью и продолжительностью работы, но и габаритами. Вместо здоровенных глыб использовались компактные кубы по 30 килограммов каждый. Отряд тащил на себе 5 таких барьеров, способных перекрыть половину коридора ответственности зубра. «Небольшой крючок», — пожала плечами улитка. «Но тебе придется угостить малышей». «Обязательно», — кивнул я. Задумываться о стоимости нашего аномального экспресса не хотелось. Здесь и сейчас деньги не имели никакого значения. А вот серого кристаллида запасы были сильно ограничены, и у меня все чаще возникала мысль о том, что надо бы заглянуть на то месторождение минерала, которое обнаружил в зоне Сашок. Нас встретили прямо на границе. После выхода из пространственного перехода пришлось пройти всего 200 метров, и я ощутил впереди живых. Чувство возникло удивительно естественно, будто аспект жизни был со мной все это время, и я просто не знал, как им воспользоваться. Ну, точнее, это было знакомое теплое ощущение из прошлой жизни. Мне еще нужно было разобраться со сферами разума, но уже сейчас я понимал, что существенно прибавил в силе. Задуманная ранее раскачка источника за счет постоянной поддержки пустых петель в 10 сферах сразу не оправдала себя. Мне просто не хватило времени. Четвертый аспект стал доступен слишком быстро. Зато теперь можно было считать мой переход на первый ранг силы полностью завершенным. Я пытался себя убедить, что никакого риска не было, и я мог остановить процесс в любой момент, но все чаще приходила мысль о том, что я слишком торопился. Да, ситуация сложилась предельно располагающая для подобного шага. Аспект жизни был единственной из всех сил, которая находилась во всех живых организмах. Всегда. И неважно, каким даром этот организм пользовался. В прошлой жизни я пробуждал эту сторону своего дара точно так же, за счет предельного отравления энергии смерти. Но тогда у меня в распоряжении было еще 5 других аспектов и целая армия носителей моей силы. Жизнь не могла остаться безучастной к созданной мной ситуации. Что бы ни говорили маги и исследователи, стихии и силы обладали собственной волей и разумом. Я верил в это, хотя никогда и не сталкивался с воплощениями этого разума. Однако мысль о том, что цена ошибки могла оказаться неподъемной, не оставляла. Может, и хорошо, что у меня получилось пробудить аспект жизни сейчас. Это позволит подготовить тело к действительно серьезным нагрузкам. Хватило бы только на это времени. Потому что глубокие изменения тела были не тем делом, которое можно хорошо выполнить на бегу. Ошибка могла превратить меня в беспомощный кусок мяса на несколько дней, а то и недель. В текущей ситуации я вряд ли доживу до того момента, когда сознание прояснится, а тело снова сможет нормально двигаться. Мне бы на отдых куда-то съездить, водички там попить, в горячих источниках полежать. Или на белом пляже, хотя бы на неделю. «Чего вздыхаешь?» — тут же поинтересовалась Нюша, и я ощутил касание ее дара. А потом лицо девочки удивленно вытянулось. «Это что, море? Я его только на картинках видела». «Не подсматривай», — проворчал я, но закрываться от действий сестры не стал. Правда, улитка быстро поняла, что ей не рада, и свернула щупальца своей силы. Во время очередного перехода из одного пространственного окна в другое я вдруг увидел знакомый пейзаж. Мы находились рядом с коренной рощей огнеростов. Вернее, рядом с тем местом, где она находилась раньше. «Ты видишь?» — посмотрел я на сестру, и та молча кивнула. «Остановимся ненадолго». На месте мощного скопления аномальных деревьев немалой силы мы увидели здоровенный кратер. Из него так сильно фанило тьмой, словно туда рухнула целая глыба этого аспекта. Я использовал ветер, чтобы увидеть всю картину сверху, и тут же нахмурился. От старой рощи не осталось вообще ничего. Мне было сложно представить себе силу, способную в одночасье поглотить такой массив аномальных растений. А это произошло именно за час, максимум два. Потому что в начале нашего рейда приграничная роща была полностью спокойной. Те же слизни заставили деревья найти способ связаться со мной, когда ощутили угрозу. И я не верил, что они стали бы молчать в такой ситуации. Последним признаком того, что деревья даже не пытались бороться, стала выжженная полоса земли длиной несколько сотен метров. Она тянулась ровно по той магической линии, по которой роща добралась до моих владений. Материнские растения сделали все возможное, чтобы обезопасить свое потомство. «Это жутко», — тихо прошептала стоящая рядом со мной Нюша. «Я не чувствую даже следа прежней рощи. Ее словно выдрали из этого мира грязными темными руками, с корнями и мясом. Кто мог это сделать, Яр?» «Не знаю», — покачал я головой. «Но точно уверен, что наша роща не в курсе гибели материнских растений. Они отсекли канал связи до того, как погибли». «Почему?» — глядя на здоровенное черное пятно, спросила Нюша. «Они ведь могли использовать для защиты всю силу насаждений вдоль нашей границы и даже часть энергии из родовой сети взять. Там же общий запас лежит». «Могли», — кивнул я. «Но это было слишком опасно для молодняка. Помнишь, как мы общались с ней в первый раз? Тогда магическим деревьям вредили теневики. Перед ними напали чарыги, и те монстры используют аспект тьмы. Две атаки роща выдержала, даже сумела частично переселиться в промежутке. А после третьей остался только отравленный кратер того же аспекта. Кому-то огненные деревья сильно мешали, и этот кто-то сделал все возможное, чтобы помеху уничтожить». «Для этого мало одной тьмы», — неожиданно произнесла Нюша. «Тьма может отравить или уничтожить деревья. Может их полностью поглотить. Но я чувствую след боли и ужаса растительного разума. Он был в панике и даже не думал защищаться. Просто не видел шанса выжить. На такое способен только ментал. Причем мне даже представить сложно силу, которая нужна для подобного». «Двигаемся дальше», — не желая продолжать разговор, произнес я. На ум приходила только одна ситуация, с которой мы столкнулись за последнее время, когда нас атаковало сплетение чарыгов. И тогда тоже мы ощущали ментальное давление запредельной силы. А его проводниками были темные твари. Однако до нашей границы добраться мы не успели. Я приказал Нюше строить переход к Сумане, и когда на горизонте показалась роща полыхающих огнеростов, мы вынуждены были остановиться. Далеко слева по земле текла бесконечная темная река, над которой струилось голубое сияние ментала. «Вот и ответ!» Усилив зрение магии жизни, чтобы рассмотреть как можно больше подробностей, пробормотал я. «Дождались».